Глава 19. Это была последняя относительно спокойная ночь. Днем немцы безуспешно пробовали атаковать в разных направлениях конные полки. К ночи выстрелы стихли. В елочных шалашиках, прячась от беспрерывно и нудно гудевшего костыля, тускло горели огни. Высокие сосны покачивались от ветра, скрипели, перешептывались, как добрые великаны, охраняющие покой тысяч утомленных людей. В шалашик Алексея сквозь еловые ветки заглядывала яркая звездочка, похожая на одинокого светлячка. «Вот и докатился до ревности», — размышлял Алексей. И это жестокое, унизительное чувство оскорбляло его. Он не позволял себе в отношении Нины ни одной дурной мысли. Он искренне любил ее и терпеливо ждал, когда их отношения станут более близкими. Он лежал на спине, закинув руку за голову, и морщился, как от боли. С жестокой обидой в душе Алексей чувствовал, что не может верить ей. Ложь, притворство всегда вызывали у него годливое чувство. Алексей укрылся буркой с головой и решил заснуть, но сна не было. Кто-то, шурша плащ-палаткой, прошел мимо шалаша, а потом, раздвигая ветки, заглянул в отверстие. — Кто это? — спросил Алексей, поднимая голову, и тут же по специфическому лекарственному запаху узнал Нину. Она сидела у входа в шалаш, не шевелясь. Алексей в темноте не видел, как изменилось ее лицо. Ему почему-то казалось, что она перестала дышать. — А может быть, все это истерика? — спросил он. — Какая истерика? — А вот я перед твоим приходом закатил истерику. — Кому? — Сам себе. Вот сейчас лежу и над собой смеюсь. Видно, в человеке много всякой дряни. Дикие мысли в голову лезут, а после самому противно. Нина, положив голову ему на колени, как это делают дети, тихо смеялась. Она чувствовала, как по ее телу разливалась мягкая, успокаивающая теплота. Это чувство передавалось и Алексею. Ему стало удивительно спокойно и хорошо. Утром Гордиенков пришел на командный пункт, выбритый, подтянутый, в безукоризненно чистом подворотничке. — Ваше степенство именинником выглядит, — шутливо заметил Даватор, любуясь его выправкой. — На вечеринку, что ли, собрался? — На свадьбу, товарищ полковник, — с таинственным видом ответил Алексей. Лев Михайлович кивнул головой. Все операции в тылу у врага было принято называть свадьбами. — Да, у нас теперь свадьба, — весело и спокойно проговорил Даватор. Он сидел на пеньке и, как ни в чем не бывало, насвистывал, хотя кругом и начинал нарастать неумолкающий шум боя. По лесу раскатывались орудийные выстрелы, трещала хлесткая дробь пулемета. Немцы напирали со всех сторон. Над круговой обороной с самого утра нахально кружился вражеский разведчик, едва не задевая верхушек деревьев. Можно было ожидать бомбежки. В полках же не было ни одной зенитной пушки, и запас винтовочных патронов был ограничен. К месту высадки десанта, где наши самолеты должны были сбросить боеприпасы, не представлялось возможным пробиться. Но ни критическое положение, в которое попала конница, ни превосходство сил врага, вооруженного всеми видами техники, казалось, не смущали Даватора. Он по обыкновению был оживлен, весел и беззаботно насвистывал. Даже Карпенкова начала раздражать эта непонятная беспечность. Стараясь не показать своего раздражения, он сказал: — Сквернейшие дела, Лев Михайлович. — Сквернейшие, — согласился Даватор. — Он нам флажки готовит, как волкам. Хорошо бы вышло, если бы он на нас еще дивизию бросил. Очень было бы хорошо. — Надо все-таки искать выход. как бы вскользь заметил Карпенков, не обращая внимания на последние слова Даватора. А выход был один — пробиваться болотом, но тогда пришлось бы бросить около 4000 коней. — Вот ты и поищи, — Даватор усмехнулся. И тут же неожиданно распорядился. — Слушай, Андрей, прикажи Атланову, пусть он полк майора Осипова отведет от высотки, которую тот обороняет, метров на 700-800, в лес. Отдать высотку? Карпенков с трудом перевел дух. Это же отдать. Пусть берут, спокойно сказал Даватор. Да гитлеровцы уже 2 дня пытаются овладеть ею. Они тогда полезут в просеку и будут просачиваться по краю болота. Нельзя допустить этого. Ну и что же? Иди, Андрей, выполняй немедленно приказ. Еще раз повторяю. Полк Осипова переходит на второй рубеж обороны. Карпенков сорвался с места и побежал к офицерам связи. — Майора Осипова и комиссара Абашкина ко мне! — крикнул ему вслед Даватор. Он хотел было объяснить Карпенкову тактический смысл этого приказания, но тот не стал дожидаться и ушел. Льву Михайловичу было досадно, что умный и восприимчивый начальник штаба не понял сразу его замысла. «Утомлен», — подумал Даватор. Карпенков действительно не спал уже несколько ночей, а сам командир кавгруппы не помнил, когда он нормально отдыхал. Поджидая Осипова и Абашкина, Лев Михайлович завернулся в бурку и прилег под дерево, и вдруг, вспомнив что-то, засмеялся. Сегодня под утро, накинув на плечи плащ-палатку, он отправился на линию обороны с целью проверить бдительность караула. В первую очередь он решил побывать на сторожевой заставе, выставленной полком Осипова. Бесшумно пробираясь по кустам, Даватор наткнулся в темноте на часового с подчастком. Казаки сидели в густых елочках и тихо переговаривались. «Наш командир всех бы фрицев порубил», — слышался голос из кустов. Да ему полковник нахлобучку дал и приказ отменил. В плен, говорит, бери. Ну и набрали 150. Они сигарки курят, да над нами похохатывают. Командир мимо проходит, аж зубами скрипит. Даватор неловко повернулся и зашумел плащом. «Стой! Пропуск!» — раздался грозный окрик. Даватор назвал. Однако часовой щелкнул затвором и приказал ложиться. Лев Михайлович повторил пропуск. «Ложись!» — требовательно крикнул часовой и поднял приклад карабина к плечу. Даватору ничего не оставалось, как покорно лечь на грязную болотистую тропку. «Хлопцы, я полковник!» — начал он было, но это привело только к тому, что казак пригрозил пристрелить его, если он будет разговаривать. Подчасок побежал за начальником заставы. Пришлось лежать без движения в грязи и ждать, когда явится начальник заставы. Оказалось, что установленный с вечера пароль был скомпрометирован и заменен другим. Даватор в это время отдыхал, и Карпенков не стал его тревожить. Когда Лев Михайлович разобрался в этом деле, он посмеялся от души и объявил казаку благодарность. О каком приказе толковали казаки, Даватор не знал. Мельком он слышал от Карпенкова, что Осипов сочинил какое-то нелепое распоряжение, но в жизнь его не провел, помешал комиссар Абашкин. Лев Михайлович решил выяснить, что это за приказ, и вызвал Осипова и Абашкина. Получив распоряжение отступить от высоты в лес, Осипов взволновался. Накануне его полк отбил 5 немецких атак. Эскадроны, занимавшие на этой высоте оборону, несколько раз ходили в контратаку. Люди защищались настойчиво и упорно. И вдруг приказ — отдать высоту. Антон Петрович вскочил на коня и карьером помчался в штаб дивизии. — Не понимаю, — Объясните, что это такое? — накинулся он на начальника штаба Коврова. Тот улыбался, сверкая золотыми зубами. Худощавая фигура капитана показалась Осипову еще суше и невзрачнее. Серые глазки поблескивали хитро и вызывающе. Если разобраться, не горячась, так и любой ефрейтор поймет, в чем дело. Капитан достал из сумки приказание Даватора и показал его Осипову. Мне, например, все понятно. Поезжайте к командиру группы, объяснитесь. Кстати, он вас вместе с комиссаром вызывает. Осипов вместе с Абашкиным поскакал к Даватору. Высотку, по вашему повелению, отдал. Здороваясь с Карпенковым запальчиво, проговорил он, не слезая с коня. Тише. Полковник отдохнуть прилег. Он уже третью ночь не спит. А насчет высотки сейчас поговорим. Я и сам думаю, что зря отошли. Даватор не спал, он слышал весь разговор. Сдернув с головы бурку, приподнялся на локти, спросил. — А завалы на просеке сделал? — Еще вчера, товарищ полковник, — отвечал Осипов. — Добре. Слезайте с коней. Осипов и Абашкин спешились, передали коней коноводам. — Значит, вы, Антон Петрович, решили, засучив рукава, драться до последнего. Это похвально. Но какая от этого польза? Даватор вопросительно посмотрел на Осипова, потом на Карпенкова. Мы занимаем выгодную в позиционном отношении высоту. Она прикрывала выход к лесу, держала под обстрелом три дороги и просеку, ответил Карпенков. Мало того, нам уже нет выхода из леса, подхватил Осипов. Я выполнил приказание, отошел. Теперь у меня справа болото, слева бурелом. Просеку я завалил, но и заколотили себя, как крышкой в гробу. Недаром вчера немцы 5 раз бросались в атаку. Надо было еще вчера отойти. Моя ошибка, — задумчиво проговорил Даватор. — В чем же ошибка, Лев Михайлович? — спросил Абашкин. В том ошибка, что не следует делать того, что хочет противник. Он хочет уничтожить нас, а для этого добивается, чтобы мы остались без патронов. Он знает, что в лесу мы будем бить его прицельно, из-за каждого дерева. Поэтому-то он и навязал нам бой за эту высотку. Она ему не нужна. Рано или поздно она досталась бы ему и так. Посмотрим, как он будет наступать в глубине леса. Ты, Антон Петрович, сколько вчера патрончиков израсходовал? — Порядочно, — нехотя ответил Осипов. — А сколько перебил немцев? — Не подсчитывал, отступил. — И вообще я не понимаю, что мы сейчас делаем. Антон Петрович замолчал. Усталое лицо Даватора, казалось, совершенно не кстати озарилось улыбкой. Косые лучи сентябрьского солнца падали на его небритую щеку. — Так ты и не понимаешь, что мы сейчас делаем? — повернувшись к Осипову, спросил Даватор. — Не понимаю, — неуверенно ответил Антон Петрович. — Сражение выигрываем. Резким движением плеч Лев Михайлович натянул бурку до самого подбородка. Улыбка исчезла с его лица. — Да, выигрываем битву. Повторил он отрывисто и нахмурился. Обычно последовательно в своих мыслях и поступках. Сейчас его никто не понимал. Все чувствовали смущение и неловкость. За лесом хлестнул многослойный залп немецкой артиллерии. Неподалеку трещали винтовочные выстрелы, заглушая тоскливое ржание измученных голодных коней. Карпенков, встряхнув головой, настороженно прислушался. Осипов, сорвав еловую шишку, вертел ее в руках, поглядывая на своего комиссара. На большаке слышался отчетливый гул танковых моторов. Прислонившись к елке, Даватор чувствовал, как она вздрагивает, словно живая. — Танки идут, — спокойно сказал Абашкин. — Это не похоже на выигрыш битвы, — процедил сквозь зубы Осипов. — Нет, похоже, — возразил Даватор. — Это, черт возьми, победа. Отбросив полы бурки, Лев Михайлович порывисто вскочил и, весело постукивая шпорой о шпору, продолжал. Это просто замечательно. Пехотой он нас не прогнал. Танки пустил. Теперь пусть бросит несколько эскадрилий авиации. Будет совсем хорошо. Да чего же тут хорошего? Раздраженный неуместно шутливым тоном Даватора и всеми событиями дня, спросил Осипов. А почему же плохо? Быстро спросил Лев Михайлович. Мы разбили 11 гарнизонов, сожгли сотни машин, десятки мотоциклов, 11 танков, перебили сотни фашистов. Это хорошо или плохо? Хорошо, подтвердил Осипов. А вот теперь нас. Вот теперь-то мы как раз и выиграли самое главное, перебил Даватор. 2500 убитых солдат не играют той роли, какую могут играть 5 дивизий, которые гонятся за нами несколько дней. Мы их сковали, значит, облегчили положение на фронте, значит, затормозили наступление на Москву. Немецкое командование передает по радио, что прорвались в тыл 100 000 казаков. Пусть бросают на нас столько же. Будем маневрировать, тащить немцев в лес, в болото. Мы зашли в глубину тыла на 100 км и прошли бы еще дальше. Так вот, друзья мои, куда проще бить его в самом лесу. И людей сохраним, и патроны сбережем. А ведь подкузмил, шепнул Абашкин Осипову. Майор, закусив губу, смотрел в сторону и помалкивал. Ему хотелось ударить себя по лбу рукояткой на гайке, как это он раньше не мог понять такой простой вещи. Теперь вот что мне разъясните. С каких это пор командир полка решил отменять приказание вышестоящего командира? Спросил Даватор, поглядывая на Осипова. Приказание мы выполнили, сказал Осипов. «Вы пленных кормите?» — спросил Лев Михайлович. «Кормлю шашлыком из конского мяса и сам его ем. А почему майор Осипов в день прорыва отдал какой-то невероятный приказ? Это как называется?» — продолжал Даватор. «Это называется кровь за кровь», — твердо выговорил Осипов. «А воинская честь?» — крикнул Даватор. «Это кровь моей родины». «Кровь моих детей», — отвечал Антон Петрович. Трясущимися пальцами он отстегнул пряжку полевой сумки, достал письма. Подавая Даватору, глухо сказал. «Вот, прочитайте, что тут написано». Даватор взял письма. Одно было от сестры Осипова, второе — от жены. Вот что писала сестра Антона Петровича. «Милый Антон, не знаю, с чего начать. Я получила от Вали последнее письмо в августе и посылаю его тебе. Оно последнее и больше не будет. Короче говоря, будь мужествен и перенеси свое горе как настоящий командир. Скрывать я не могу, да и сил у меня нет. В том госпитале, где я работаю, находится твоя дочурка Варя. Ее привезли вместе с другими ранеными детьми. Неделю тому назад. Она мне рассказала, что они выехали из Энска в июле. По дороге на их поезд налетели фашистские самолеты. Сбросили бомбы, а потом спустились парашютисты. Захватили эшелон и начали всех выгонять из вагонов и грабить. В чемодане Вали они нашли фотокарточки, где ты снят в форме майора с нею и с детьми. Тогда Валентину в числе других отвели в сторону и тут же расстреляли. У нее на руках был Виктор. Убили и его тоже. А Варюшка была ранена бомбой и лежала в сторонке. Потом пришел наш военный эшелон с бойцами. Они гитлеровцев прогнали, подобрали раненых, в том числе и Варю. Сейчас она лежит на койке, и одной ножки у нее нет, оторвала бомбой. Она меня все заставляет писать тебе. Я писала, но письма отправить сразу не могла. как-то страшно было. «Милый Антоша, прости меня за такое письмо. Я больше молчать и обманывать не могу. Отомсти за жену и за своих детей. Крепко целуем тебя вместе с Варей». Читая письмо, Даватор плотно сжал губы. Крутой, нависший над переносицей лоб, как будто увеличился, резче обозначились на нем морщины. Дочитав письмо, он молча передал его Карпенкову и вынул из конверта второе. Оно было написано раньше первого, женой Осипова. «Дорогой папочка, мы сидим за столом и пишем тебе письмо. Витька, Варя, бабушка и я. Все диктуют, подсказывают, совсем закружили меня и запутали. Не знаю, что и писать. Но все это от того, что мы очень по тебе скучаем и хотим тебя видеть. Витька диктует: папка, если ты не можешь к нам приехать, то мы приедем к тебе всей командой, и ты обязательно должен покатать меня на своей лошадке. Витька будет держаться за хвост, — вставляет Варя. — Ты ведь знаешь, она всегда что-нибудь придумает. За последнее время стала изображать из себя взрослую барышню. С Витькой живут они очень дружно, заберутся в угол и шепчутся. Все мечтают, когда ты приедешь и как они будут тебя встречать. Хорошие ребята, все понимают. Ты не подумай, что я восторгаюсь ими как мать. Свои дети, как говорят, всегда лучше. Нет, мне с ними так хорошо, что я забываю все тяготы жизни в военное время. Когда я прихожу с работы, они как могут стараются мне помочь. Собираемся сейчас в путь-дорогу. Видимо, придется остаться под Москвой, у Ольги на даче. Я думаю, что туда фашистов вы не пустите. Так много хотелось написать, а одну страничку написала и не знаю, что еще сказать. Говорить о том, как мы тебя любим, ты это сам давно знаешь. По этому адресу писем больше не посылай, пиши на Ольгу. Мерзавцы! — негромко сказал Карпенков. Осипов, перебирая пальцами пуговицы на воротнике гимнастерки, глубоко и трудно вздохнул. Даватор поднял голову и взглянул на Карпенкова. «Суд народа над этим зверьем будет беспощаден. И мы этим докажем силу советских людей. Бей до тех пор, пока враг не сложит оружие. Но стрелять в безоружного человека...» — Лев Михайлович не договорил и покачал головой. «Правильно», — тихо проговорил Осипов и провел ладонью по лбу. «Бывают, Лев Михайлович, такие думы. Отцу родному не выскажешь». «Не надо было молчать, Антон Петрович», — мягко сказал Даватор, думая о том, что сам он никому не сказал о своих стариках, оставшихся в Белоруссии.